Глава 26. Ночные разговоры. Герцог Ламберт слабо улыбнулся дочери. Было заметно, как он обессилел. «Ты иди, доченька, туда, к раненому, и Двигу с собой возьми. Ему больше помощь нужна, чем мне». Отец показал пальцем на лежащего на дороге спасителя. «А я сейчас отдышусь. Маленько посижу и отдышусь». Прыся непонимающе смотрела то на одного, то на другого. «Папа! Дочка!» «Все потом», — сказала Едвига, взяв под устцы фиалку. Та непрекаянно болталась по двору, так как ворота в конюшню никто не подумал открыть. «Эти, зови Дуга, нам двоим не справиться». «А папа?» Катрина не знала, что делать. «Папой я займусь», — Прыся отпихнула растерявшуюся Кэти. «Вот так», — сказала она, поднимая старика на ноги. «Потихоньку пойдем до дому, там отдышитесь. Нечего в снегу, словно шелудивый пес, валяться!» Поспешив следом за Дугом и Едвигой, Кэти оглянулась. Знала бы Прыся, что шелудивым псом она называет герцога Ламберта, в чьих жилах течет королевская кровь. Незнакомец оказался живым, только сильно потрепанным. «Грузите!» — приказала Едвига, пощупав руку защитника. Она определила, что тот не собирается отдавать Богу душу. «Что с ним?» Кэти вглядывалась в лицо пострадавшего. Луна, как назло, скрылась. И рассмотреть, открыты глаза у мужчины или нет, не удалось. Его волосы были спрятаны под черной косынкой, а лицо густо испачкано в саже, непременном следствии магических взрывов. «Без сознания он. Магическое истощение», — пояснила ведьма. Дуг, крякнув, поднял мужчину и закинул на коня. «Ты где их берешь?» — сварливо спросила Прыся, встретив спасательную команду на крыльце. «Горячей воды не напасешься. Лицо все в саже, точно у черта. Опять в канаве валялся?» «Этот сам ко мне в карету залез», — вяло отбилась Кэти. «А с каретой что сделали, супостаты? И эх, такая красивая была!» Но Катрина кухарку не слушала. Она торопилась к отцу, велев остальным заняться гостем. Им не впервой. Отец лежал в постели. Кэти присела на краешек, взяла его за ладонь. Она была холодной. «Ты только не умирай. Пожалуйста. У меня никого больше не осталось». Герцог улыбнулся. «А Конрад?» Кэти почувствовала, как у нее загорелись щеки. Вот почему отец не спросил. А Найтан? Выходит, даже он заметил, что ее сердце быстрее бьется только рядом с его высочеством. Но сегодняшняя их встреча в особняке графа ее смутила. Да, Конрад проявил к ней интерес, но его глаза были так холодны. «Он принц, да и женат, наверное. Им при дворе быстро находят невест, так как королевству нужны наследники. И чем больше, тем крепче власть». «Он не женат. Я спросил. И поинтересовался, не обидит ли он мою дочь. Ведь ты не в ответе за свою мать, как и он не в ответе за своего отца». «Папа, как ты мог?» «Мы поговорили по душам. Я не стала скрывать от него, что зол на короля. Несправедливо наказывать женщину за то, что та не ответила на чувства. Папа! Так что он знает одну из причин, почему твоя мама оказалась на плахе? И что он тебе ответил? Он не стал ругать отца. Так сделал бы любой сын. Выслушал молча. Но ему ли не знать, как фаворитки оказываются на первой ступеньке от трона? Эта практика существовала веками. И его брат, как только станет королем, тоже заведет любовницу. Если король хочет, ему нельзя отказывать. Такие слова следовало бы выбить на входе во дворец. Иначе лучше не появляться там вовсе. Что он сказал, когда ты спросил, не обидит ли он меня? Сказал, что я могу быть спокоен. Он нашел то, что давно искал. Боже! Что эти слова значат? Что ты самая чудесная девушка из тех, кого он видел. Добрая, отзывчивая, умная, находчивая. Немного врушка, но это объяснимо. Папа, ты придумываешь. Он не мог так сказать. Сказал все. Кроме врушки. Руку на отсечение даю. Герцог улыбался. Ты видела бы, как он метался, когда ты вывела фиалку и шмыгнула за ворота. Я так и знал, что она что-то задумала. Он кинулся следом, но тебя уже окружили графские. Вот тогда Конрад вычислил, что тебя нужно искать у графа. Собрал друзей и... Друзей? Их больше, чем один? Кроме Найтона есть еще кто-то? Боже, дочка, ты провела целый день с одним из них. У тебя память отшибла. С кем я провела целый день? Кэти едва не плакала, не соображая, о чем говорит отец. Мы забрали какого-то здоровяка из кабана на вертеле. Но я видела его впервые или не впервые? Герцог вздохнул, словно перед ним сидела не дочь, а несмышленный ребенок. Ты с кем ходила сегодня на ярмарку? С Конрадом. Он изменил личину, использовав магический амулет. Сказал, что если серьга вдета в одно ухо, он будет выглядеть как драчун и пьяница. А если в другое, то станет похож на какого-то рыжего друга. И ты поверила? Принц не ездил на ярмарку. Он еще с ночи уехал за реку. Этого друга случайно не Эльгаром Медером зовут? Точно. Кэти расстроилась, что ее обманули. «Но зачем они так со мной?» «С незнакомцем ты была бы скована. Это стало бы заметно со стороны. Граф не дурак, быстро бы раскусил ложь». «Этот, которого мы сейчас принесли? Эль?» «Не знаю». Отец пожал плечами. С той стороны реки принц не один вернулся. Может, еще кого поселил в кабане на вертеле. Кэти выдохнула. Так вот почему они заехали в харчевню. Принц обеспечил ей охрану. Он просчитал, что ее захотят выкрасть. А ведь действительно, граф хотел удержать ее у себя любым способом. Скорее всего, чтобы не наделать шума, он распорядился схватить невесту за чертой города. Увезли бы ее маги неизвестно куда. И Фаберт ни при чем. И она в ловушке. Но не получилось. Кэти коротко рассказала отцу о том, что узнала у графа. Правда, не стала говорить, что видела портреты мамы в обнаженном виде. Отдала ему акварель, которую ей подарил Мартин Воски. Герцог остался под впечатлением и от рассказа, и от рисунка. «Значит, Мартин жив, и граф знал, что мы лжем с самого начала. Но почему тянул? Почему не раскрыл нас еще тогда, 10 лет назад?» «Я думаю, он любил Мону и просто пожалел нас». «Граф пожалел? Не говори глупости, Кэти. Он не захотел поднимать шум и привлекать к себе внимание. Вернее, к нашему замку. Узнай, король, что Возги, самозванцы, эта развалюха тут же перешла бы в собственность короны. И граф навсегда потерял бы к нему доступ». «Но он мог явить свету Мартина Возги? Что-то не сходится». «Граф боится, как бы не всплыла тайна замка. А это, как ты знаешь, богатство и могущество. Он не хочет упустить их. Яви он Мартина свету, и тот станет законным хозяином замка. Он, а не граф. Но, взяв замуж девушку из рода Возги, граф смело сможет распоряжаться ее имуществом. У него не осталось иного выхода, Кэти. Возги поклялись не продавать замок. Это записано в хрониках». «Так вот почему он не выдал нас, хотя знал, что мы Ламберты». «Он никогда не выпустит Мартина на свободу и о нашем секрете будет молчать, чтобы стать мужем одной из Возги. Ему не нужна дочь Моны. Ему нужна бастардка старого барона». Герцог протяжно зевнул, прикрыв рот ладонью. Кэти поднялась. «Поспи, папа. Скоро утро. А я пойду проверю нашего нового постояльца». У Катрины не было сил. Слишком беспокойным выдался день. Но она должна была навестить своего спасителя. Она так и не сказала ему спасибо. Кэти нашла его в комнате принца. И Двига, столкнувшаяся с ней в коридоре, шепнула, что угрозы жизни постояльцу нет. Все кости целы, кишки на месте. Кэти передернула после такого отчета. Постучалась, прежде чем войти. Увидев рыжие волосы, еще влажные после купания, Катрина сразу обо всем догадалась. «Вы меня обманули», — упрекнула она, проходя в комнату. Эль был одет в шелковый халат, расшитый восточными рыбками. Наверняка привез с собой. Таких красивых вещей в замке не водилось. «Мы вроде были на «ты».» Он указал на стул, а сам сел на кровать. «Я думала, что общаюсь с Конрадом. Покажите ваше ухо», — потребовала Катрина. Внезапно пришла мысль, что и сейчас рядом с ней принц. А тот, что остался в особняке графа, кто-то другой, подделывающийся под сына короля. Отсюда и холодный взгляд. «С этими амулетами не поймешь, с кем имеешь дело». Эль убрал волосы. «Ага! Серьга! Я так и знала!» – торжествующе воскликнула Кэти. Мужчина с ухмылкой вытащил ее из уха и нисколько не изменился. «Это защита от проклятий. Наследник нашего короля – превосходный артефактор. Он без устали работает на Королевский тайный совет». «Вы тоже оттуда?» «Давай на «ты», ведь так хорошо общались!» Кэти вздохнула и кивнула, соглашаясь. «А ведьма Едвига, случайно не из ваших? Мало ли кого вы ко мне забросили?» «Нет, не из наших», — рассмеялся Эль. «Но ее следовало бы завербовать. Отличная ведьма!» «Я пришла сказать спасибо за сегодняшнюю прогулку». Катрина поднялась. «За какую из двух?» Эль тоже встал, провожая до двери. «За обе. Приятных снов, Эльгар. Мне тоже пора на покой». У двери обернулась, заметив улыбку на лице мужчины. «Дадите знать, если будут известия из города. Я переживаю, как там наши». «Все будет хорошо. Они в таких переделках бывали. Приятных снов». Однако Катрине не удалось быстро добраться до своей комнаты. Услышала, что на кухне гремят кастрюли, и заглянула туда. «Вы почему не спите?» — спросила она у раскрасневшейся Прыси. От кипящей воды шел пар. Кухарка держала в руках двух больших кур, которых тут же опустила в котел. За столом сидели близнецы. Фрей вертела веселкой в кастрюле, взбивая яйца. Фан сосредоточенно катал тесто. «Так утро уже!» – откликнулась кухарка. «Уже?» Кэти огорчилась, что так и не успела поспать. «Надо помочь домашним, а то все на плечах Прыси и двух детей. Пойду, подаю корову». Позавтракав и накормив отца, который из-за слабости остался в постели, Катрина принялась собирать Прысю и Дуга в город. Дети снесли в коляску корзины для продуктов. Зря они ждали Найтана, который обещался помочь. Из города не было никаких вестей. «Вы поосторожнее там. Праздник праздником, а у графских людей ума хватит устроить заварушку», — предупредила Кэти, отдав кухарке кошель с монетами. Та сноровисто спрятала его за пазуху и застегнула тулуп на все пуговицы. «Не устроят!» На пороге появился рыжеволосый красавец. «Графские теперь хвост прижмут». Прыся забыла, куда собиралась. Открыла рот, уставившись на Эля. Он благодарно улыбнулся ей, отчего лицо кухарки пошло пятнами, а на лбу выступили капельки пота. «Эх, какой!» – прошептала она.